что? — воскликнула девочка. — Я просто упомянула о том, что наш второй господин Бао Юй женится на барышне Бао Чай. Для Дай Юй эти слова прозвучали словно удар грома. В голове у нее все перепуталось. Однако, сделав над собой усилие, она взяла себя в руки и, стараясь казаться спокойной, промолвила: «Идем со мной». Девочка последовала за Дай Юй в угол сада, где Дай Юй вместе с Бао Юем хоронили опавшие лепестки цветов. Здесь никого не было, и Дай Юй, отбросив всякую осторожность, в упор спросила: «Если второй господин даже женится на барышне Бао Чай, какое до этого дело твоей сестре, и почему она вздумала тебя колотить?» «Господин Дзяджен скоро должен уехать. Наша старая госпожа Ван и вторая госпожа Фэнзе решили, не откладывая, договориться с тетушкой Сюэ и взять барышню Бао Чай к себе», — принялась объяснять сестрица-дурочка. «Этим они хотят вызвать прилив какой-то радости у второго господина Бао Юя. Да и...» Тут она умолкла, глупо захихикала и, наконец, добавила: «Как только свадьба состоится, они намереваются просватать барышню Линь». Дай Юй была ошеломлена, а сестрица-дурочка продолжала трещать без умолку: «Я даже не знала, что они запретили всем служанкам болтать об этом, чтобы не смущать барышню Бао Чай. Однажды я взяла, да и сказала Сижень, служанке второго господина Бао Юя: «У нас совсем интересно получается. Барышню звали Бао, теперь будут звать второй госпожой Бао. И супруга ее зовут второй господин Бао. Барышня Линь, скажите мне, разве этими словами я могла обидеть Джэнь-Джу? Она же подскочила ко мне, надавала пощечины, закричала, что я говорю глупости, не уважаю приказания старших и что меня следовало бы выгнать из дому. Разве я знала, что господа запретили об этом говорить? Никто из служанок мне об этом не сказал, и она меня сразу бить». Слезы снова навернулись на глаза девочки. Самые противоречивые чувства смешались в душе Дай Юй, и ей трудно было разобрать, какое из них преобладает. Точно так же, как трудно сразу определить, какой вкус имеет смесь масла, острого соевого соуса, сахара и уксуса. Постояв немного в растерянности, она дрожащим голосом сказала: «Не говори глупостей. Если ты будешь молоть всякий вздор, и кто-нибудь услышит, не миновать тебе побоев. Иди». С этими словами она круто повернулась, собираясь направиться в павильон реки Сяосян. Ей казалось, что на плечи ей взвалили груз в 1000 дзиней. Ноги ее сделались слабыми, словно были из ваты, и она еле двигалась. Она шла очень долго и никак не могла добраться до моста струящихся ароматов. Слабость в ногах не позволяла идти быстро, да и она сбилась с дороги и пошла окружным путем, что увеличивало расстояние на 2 полета стрелы. Добравшись, наконец, до моста струящихся ароматов, она, сама не понимая, куда идет, свернула в сторону и побрела вдоль плотины. Между тем, Цзы-Дзюань успела сбегать за платочком, но когда возвратилась на то место, где оставила Дай Юй, той уже там не было. Она бросилась искать барышню и вскоре заметила Дай Юй, которая брела, шатаясь, словно пьяная.